Глава 21. «Ужин подан в спальне госпожи Лары», — услужливо произнесла горничная с легким поклоном головы. «Если позволите, ваша супруга ждет вас». Она так и сказала. «Да, сэр». Приободренный подобным положением дел Витани поспешил войти в комнату, подготовленную для молодоженов. Лара сидела в кресле и расчесывала влажные волосы. «О, как хорошо, что ты пришел!» Глаза девушки загорелись интересом. «Помоги мне, пожалуйста!» Он удивленно вскинул брови. «У меня гребень застрял в волосах сзади!» Смущенно проронила Лара. Ее щеки пылали от стыда. «Я приехала сюда без моей любимой расчески, а то, что мне предоставили, мало подходит для моих тонких вьющихся волос, увы!» «Понятно». Легкое воодушевление сменилось на снисходительное спокойствие, когда молодой Деальетти, сделав над собой усилие, подошел и встал позади девушки, о которой думал последнее время. Вот он, случай, позволяющий быть рядом, только руку протяни, чтобы запрокинуть ее голову, наклониться самому и запечатлеть на ее устах страстный поцелуй. Будто расслышав его грязные мысли, Лара полуобернулась и уставилась на него строго. «Я голодна! Вытащи, пожалуйста, гребень, а? Я бы и сама, но боюсь выдрать волосы клоками». «Да, сейчас». Придав лицу благопристойный вид, Витта неаккуратно освободил уже наполовину сухие пряди супруги и протянул ей металлическую полукруглую расческу с реденькими зубчиками, проведя рукой у самого уха. Телом же он немного склонялся вперед, широко расставив ноги. «А вот». Легкий румянец выступил на щеках Лары, едва она почувствовала тепло его кожи. Ей было и без того сложно себя контролировать, а тут еще и слова графини, которые она не расслышала. Неужели она и правда настоит на разводе? Или наоборот, не позволит им развестись? Сложно. Как же было сложно сделать выбор, когда все сводилось к одной мысли. Ей нравился супруг, очень нравился. И она зря не прислушалась к разуму, просто кричащему об опасности. Что будет, если она привяжется к нему и не захочет уходить? В сущности, ничего не изменилось со вчерашнего дня. Она лишь придумала для себя достойное оправдание, чтобы быть с ним. Но будет ли ей легко вот так взять и уехать, едва ей укажут на дверь, щедро заплатив? Лара. Отбросив мысли, она быстро выхватила расческу и признательно улыбнулась. «Благодарю». Ее крайняя задумчивость, видимо, передалась и ему, потому что он тоже не спешил покидать пространство позади нее и по-прежнему стоял там, где она не видела его лица. Быстро встав, Лара покрепче запахнула бархатный халат, накинутый поверх ночной рубашки, на ее вкус слишком легкой и слегка просвечивающей. «Наконец мне удастся утолить голод», — вымолвила она, приближаясь к небольшому столу. «Подумать только, вместе с ужином принесли стол и стулья. Вот уж не ожидала подобного размаха». Развеселившись, виконт отбросил былый страх быть неправильно понятым и принялся беззастенчиво флиртовать. «А ты думала, мы будем ужинать в кровати?» И все-таки она остро реагировала на малейшую близость между ними, чем невольно себя выдавала. Зря он столько переживал. Однако идею с бриллиантовым чокером далеко не убирал, решив оставить ее на потом, позже, когда они утолят голод. Став у стола, Лара не спешила садиться, а Витани, наконец, опомнился, подошел и отодвинул для нее стул, а заодно помог устроиться поудобнее. «Где мои манеры?» — пошутил он. «Нет, в кровати мы есть точно не будем», — настырно ответила супруга, повернув голову к стене, туда, где висела очередная картина очередного художника. Витани прошел на свое место, сел и принялся задумчиво накладывать себе еду в тарелку. Предметы роскоши никогда его не волновали, потому что имели свойство исчезать из его поля зрения. Сейчас он знал, что у его родителей были финансовые трудности, едва услышал их рассказ, но ранее ему оставалось лишь догадываться по количеству оставшихся картин на стенах. Своеобразное мерило благосостояние семьи, как и чайные наборы, ложки, вилки и прочее. Ему было все равно, чем есть, лишь бы не руками, но его матушка придавала этому вопросу очень большое значение. Вот и сейчас, взяв в руки вилку, он долго на нее смотрел, пытаясь понять, из какого она гарнитура. «Ты не знаешь, как ей пользоваться?» — усмехнулась Лара. Нет, просто мысли блуждают в голове. Не обращай внимания». «И ты даже ничего не скажешь про мой внешний вид?» Слова Лары заставили его поперхнуться. Его счастье, рот был пуст, иначе случился бы маленький конфуз. «Умеешь же ты темы переводить!» Попытка совладать с лицом провалилась с треском. Смущение росло в Витоне, будто это он сидел перед ней за столом в одном халате. «Твоя матушка озаботилась моим комфортом у вас в гостях, однако предоставила только это. Не знаю даже, как расценить сей жест». «Как заботу и внимание?» Сын охотно заступился за мать. Отчасти он был ей сейчас весьма благодарен, так как представшая взору картина его более чем устраивала. Под бархатной тканью легко угадывались весьма аппетитные контуры. «Но это же неприлично!» — проворчала Лара. «Разве мне не полагалось?» И тут она осеклась. «Думаю, новое платье принесут уже утром. Его просто не успели подготовить. К тому же не будешь же ты спать в одежде!» Излишняя чопорность супруги вызывала небольшую тревогу у Витани. Он попросту не мог предугадать ход ее мыслей, а значит и понять, каково ее настроение. Неужели она будет настаивать на том, чтобы они спали в разных комнатах в брачную ночь? Но разве она не смущалась от близости его руки? Разве она не обнимала его, сидя на лошади позади? Она наотрез отказалась садиться впереди и весь путь прижималась к нему, обхватив руками. Одно только это воспоминание заставляло его кровь закипать, а желание обладать этой женщиной становилось нестерпимым. «Прекрати смотреть на меня так», — попросила Лара, ерзая на стуле. «Иначе мне начнет казаться, что мы с тобой настоящие муж и жена». «Вот он шанс». «А разве это не так?» Злость, обида, досада. Сразу столько эмоций промелькнуло во взгляде супруги, вызывая у сидящего напротив настоящую растерянность. «Опять увиливаешь от ответа. Что ж, хорошо, отлично!» Зло ответила девушка. Вилка чиркнула по тарелке, когда она отрезала большой кусок мяса и тотчас запихала его в рот. Затем глотнула воды из стакана и резко встала из-за стола. «Сыта!» «Что я такого сказал?» Вита не отложил столовые приборы и тоже подскочил, преграждая путь Ларе к кровати. Она, увы, жест не оценила и лишь сильнее разозлилась. «Это еще ничего не значит! Да, нас обручили! И сейчас вот поселили в одной спальне, но это не значит, что я паду к твоим ногам и тотчас позволю делать с собой все, что заблагорассудится!» «Я не имел это в виду», — сдержанно ответил Виконт. Он протянул руки и схватил супругу за талию, а она попыталась его оттолкнуть. «Что ты себе позволяешь?» «Подожди!» «Давай поговорим», — моляще попросил Витани. «Я не хотел тебя обидеть, но ты в этом халате действительно выглядишь очень соблазнительно». Мысленно поздравив себя с очередной пошлостью, Виконт скривился и попытался исправить ситуацию, но не успел. Наивный взгляд и тихое уточнение были ему ответом. «Правда? Ты правда так считаешь?» «Если бы я так не считал, то не говорил бы об этом». Каким-то чудом слова сами сорвались с уст. «И наш брак мне видится вполне реальным, не только на бумаге». Сердце стучало в ушах, кровь кипела в жилах молодого человека, когда он позволил себе дерзость, продвинул руки чуть выше, чтобы приобнять за плечи. «Ты очень красивая, Лара». Вкрадчивая нежность, с которой молодой соблазнитель приступил к делу, подействовала безотказно. Девушка разомкнула уста и прикрыла глаза в ожидании поцелуя. Романтический момент возник сам собой, вызывая в нем краткое замешательство. «А как же Чокер?» Отбросив в сторону лишние мысли, Виконт поступил так, как велело ему сердце. А оно жаждало поцелуя, щемяще-трепетного, нежного и маняще-сладкого. Стиснув Лару в объятиях, Вита не нашел губами ее губы и забыл обо всем на свете. О том, что сейчас они стояли посреди спальни, о том, что у Лары во рту пребывали кусочки мяса, которыми она чудом не подавилась. Неловкий момент окончился сильным кашлем и вынужденными слезами в уголках глаз. Едва непрошенные крошки попали девушке прямо в горло. Постучав по спине, Виконт мысленно ругнул себя за несдержанность. «Я же еще не проглотила!» Недовольно проронила Лара, отстраняясь. «Неужели жить не быть надо было меня целовать?» «А То есть теперь я виноват опять?» Раздражение возросло в Витоне, едва он услышал очередной упрек. «Не так. Все должно было быть совершенно иначе». Вздохнув, аристократ чистой воды отправился обратно к столу, чтобы продолжить размеренную трапезу и не подскакивать ночью от голода. «Предлагаю вернуться и молча употребить то, что приготовила для нас кухарка. Она же старалась». Уязвленная неприятным замечанием, Лара все-таки прошла и села на свое место и преувеличенно неохотно принялась за еду. В комнате повисло гробовое молчание. Шанс был упущен. Мрачное настроение читалось на лицах молодоженов. В комнате царила неприятная атмосфера. «Прости, я виноват», — первым начал Витани, едва доел последний кусочек мяса. На гарнир его терпения уже не хватило. Лара к тому моменту уже задумчиво гоняла по тарелке горошины вилкой, молчала, уставившись в одну точку. «Я не лучше. Заставила тебя заключить со мной договоренность, которую сама и нарушила. Но, Тони, если позволишь быть откровенной, неужели ты поддался романтичности момента и ждешь, что я стану развлекать тебя в постели?» Сглотнув сухим горлом, виконт ответил: «Нет, подобного я не жду». «Тогда мир?» «Мир». К сожалению, ему пришлось принять тот факт, что лучше уж так, чем та гнетущая атмосфера, царящая в комнате. «Я лягу с правого края, если позволишь», — чуть более весело уточнила Лара, едва подошла к кровати. «Ложись первая, я пока схожу, отпущу слуг». Встав из-за стола, Вита не покинул комнату, больше ничего не сказав. В его кармане покоился бархатный футлярчик, который он намеревался вернуть в сокровищницу. Вот только не пройдя по коридору и нескольких шагов, был вынужден признать тот факт, что, может быть, еще не все потеряно, и ему удастся найти повод, удастся сделать супруге подарок. Но зачем? Сейчас она недвусмысленно намекнула, что не потерпит плотских отношений. А он? На что рассчитывал он? Чего хотел именно он? Однозначных ответов у него не было, как и понимания, что делать дальше. Как поступить? Тихий шорох в конце коридора заставил его принять спешное решение — вернуться обратно в спальню, чтобы не плодить и без того бесчисленное количество слухов, витающих вокруг недавнего отбора невест и всего, что с ним было связано. А если учесть тот факт, что у них в доме сейчас ночевал шеф Мэри, то оставалось лишь терпеливо дожидаться утра, чтобы, наконец, решить, что же делать с бриллиантовым чокером, наверняка дорогим подарком, который он был готов сделать супруге, сказать о своих чувствах, лишь бы она его не отвергла, лишь бы она прислушалась к его доводам. Глупости. Он не должен ждать никакой выгоды, так? Тогда почему сомневается? Войдя в комнату, Виттани с неудовольствием заключил, что Лара уже под одеялом, укрылась по самую шею, а свет по-прежнему горит. Сделав знак рукой, графский сын приказал магическим огонькам погаснуть, а сам принялся раздеваться, чтобы, наконец, лечь спать. Выудив из кармана пиджака бархатную коробочку, он положил ее на тумбочку, чтобы не забыть утром решить ее судьбу, а сам, будучи в одной рубашке и под штаниках, наконец забрался под одеяло. Лара не сказала ни слова. Ее молчание угнетало, но начать разговор первым было выше его сил. К счастью, она и сама была не прочь поговорить. «Твоя матушка заходила этим вечером». «Что-то сказала?» «Я сильно задумалась, не до конца расслышала и сейчас мучаюсь догадками». Ее смущение передалось и ему. «Если хочешь, я у нее уточню утром. Удобно ли? Ведь она сказала мне приватно, когда слуги вышли, а я намекну, что услышал ваш разговор или найду, как выкрутиться». Витани повернулся к Ларе и с удивлением обнаружил, что и она лежит боком, повернувшись к нему. «Это очень смущающе. Она сказала что-то о некой близости между нами, будто настоит на разводе или же наоборот. Я точно слышала слово «развод». Едва ли бы она настаивала на разводе после того, как поселила нас вместе и предоставила тебе из одежды бархатный халат». Подойдя к вопросу логически, виконт совсем позабыл смягчить сказанное интонацией, а высказал мнение прямо и без должной талики смущения. «То есть это я глупая? «Надумываю, это имеешь в виду?» Горький вздох послышался в комнате в тот же миг. Не выдержав, Виттани решил прервать опасный разговор, пока не случилось непоправимое, пока он вновь не обидел Лару неуместными словами. Все-таки понимания друг друга им явно не хватало, а это значит, рановато думать о реальных отношениях, если даже в подобных мелочах они расходились во мнениях. «Молчишь? Значит, все-таки считаешь меня глупой?» «Нет, это не так». Виттани поправил подушку и закрыл глаза. «Просто устал и хочу спать». На самом деле он соврал. Сна ни в одном глазу, вот только ей он в этом точно не признается, тем более сейчас, когда нашел должное оправдание закончить опасный разговор. Лара фыркнула, но развивать тему не стала. Повернулась к нему спиной и принялась ворочаться под одеялом. Однако несколько минут спустя наконец нашла удобную позу и тихонько засопела, утомленная насыщенными событиями днем, вечером и даже ночью. И только ее супруг лежал без сна, слушая мирное дыхание любимой. Да, все-таки он ее любил. По-своему, но любил. Сейчас, глядя на ее силуэт под одеялом, Виттани с удивлением понял, что хотел бы, чтобы так было и впредь, чтобы он не засыпал один в кровати и чтобы она была рядом. А сон все не думал показываться, чем изрядно мешал уставшему мужчине как следует отдохнуть. Мысли блуждали в его голове, заставляя ворочаться сбоку на бок до тех пор, пока Лара не взяла ситуацию в свои руки буквально. Она подобралась к нему неожиданно и для начала закинула ногу, а за ней и руку. Тони затаился, будучи в крепких объятиях спящей супруги. Приятное тепло разлилось по телу. Ее дыхание коснулось его плеча, запуская дрожь по коже. Высвободив руку, он сильнее прижал любимую и удобнее устроил ее голову на плече. Нервное напряжение улетучилось, будто и не бывало, а усталость взяла верх. Он, наконец, уснул крепким сном без сновидений.